Глава 22. Даная. Самый сложный выбор в своей жизни мы делаем, не полагаясь на здравый смысл и холодный разум. Чаще всего его делает за нас то, что мы называем душой. Божественная субстанция не всегда адекватна и чаще всего довольно предвзята. Но именно выбор, сделанный сердцем, почти всегда самый верный. Главное — суметь услышать свой пламенный мотор. Луна сегодня в Козероге. Это значит, нужно просто отдаться ее притяжению. Но это означает, что придется плыть по течению, а это не всегда правильно. Совет дня — слушайте зов сердца. Слушайте внимательно. Я не люблю аэропорты. Точнее, я поняла это сегодня, потому что раньше никогда не летала на самолетах. Как-то не доводилось. Страха я не чувствовала. Его поглотила звенящая, страшная пустота. «Луи, мне нужно в аптеку и в туалет». Мой голос прозвучал равнодушно и холодно. Даже француз уловил отрешенность, но интеллигентно улыбнулся, решив не задавать излишних вопросов. «Жан вас проводит до аптеки, Монами, а туалет есть в вип-зоне». «Нет». Меня не раздражал огромный великан, похожий на могучего джина, какими их рисуют в мультфильмах. Он скользил за мной, подобно темной тени. Я даже слегка почувствовала себя важной персоной. Слегка. И это вызвало у меня нервный смех, перешедший в икоту. В аптеке купила тест на беременность, абсолютно бессмысленный. Зачем тестировать то, что и так ясно? Только для того, чтобы убедиться в очередной раз в своей глупости? Луи сидел в шикарном кресле, потягивал из тонкого бокала шампанское и нетерпеливо поглядывал на часы. Странно, но мне показалось, что он нервничает. Я уставилась на яркие апельсины, ваза с которыми выглядела в вип-кабинете аэропорта слишком живо и сглотнула слюну. Апельсинов захотелось до истерики. До какого-то безумного, голодного нытья под ложечкой. Просто взять и сожрать солнечный фрукт вместе с кожурой захотелось. «Жан, апельсин», — приказал Луи, проследив мой безумный взгляд. Протянул мне бокал с шампанским. Я сделала жадный глоток, выпала из сомнамбулического состояния, почувствовав во рту взрыв шипучих пузырьков. С отвращением выплюнула элитный напиток обратно в бокал. «Простите», — промямлила я, опустив в слишком чистый пол глаза. «Луи, вам надо, наверное, знать». «Мне ничего не надо знать, девочка. Мой бодигард сразу же сообщил мне, что вы купили в аптеке. Судя по тому, как вы отреагировали на спиртное, я полагаю, вас можно поздравить». «С чем? Луи, вы разве не прогоните меня? Зачем вам нужна работница с прицепом?» Удивление в моем голосе рассмешило француза. «Даная, дети — это великое счастье. У меня на родине, говорят, божий дар не может мешать жизни. У вас будет достаточно возможностей, в том числе и финансовых, чтобы быть прекрасной матерью. Кроме того, это я буду служить вам. Так что ваши опасения слегка смешны. Простите, но...» «Спасибо», — выдохнула я, впиваясь зубами в брызжущую соком мякоть фрукта, поданного мне Жаном. «Но?» «Что «но»?» — Луи приподнял бровь. «Вы сказали «но». Я, наверное, совершу сейчас огромную глупость, Моншери». От его глаз к вискам побежали лучики морщинок. «Странный мужчина. Такой теплый, что ли?» «Меня волнует этическая сторона вопроса. Милая девочка, скажите мне только честно, Макар знает о вашем положении?» «Нет, и не узнает, я надеюсь». Я отложила ставший вдруг кислым апельсин и уставилась на моего благодетеля. «Луи, это мой ребенок, только мой. И ни вы, ни кто-либо другой не имеет права осуждать меня за мое решение. Я могу простить все, что угодно. Ни любовь, насмешки, ни уважение, но предательство». «Макар хороший парень, Даная. Я бы сказал, он даже слишком порядочен для этого мира. Он может вести себя как баран. может делать вид, что равнодушен и ядовит. Но подлым назвать его... Мы закрыли эту тему. Слишком грубо перебила я француза. Как скажете, мадам. Но вы не станете отрицать очевидного. Мак стал хорошим отцом мальчику и очень изменился. Даная, думайте сердцем. Просто представьте, что вы снова лишаете человека последнего шанса. Порой все, что нас окружает, выглядит совсем не так, как оно есть на самом деле. Я рою себе яму, и это понимаю. Но Кэт беспринципная сука. В ее стиле сделать подлость. Почему-то мне кажется, на вашем месте я бы дал шанс человеку, которого любите, хотя бы просто выслушал. «Уже очень поздно», — прошептала я. «Господи, какая я дура! Дурная лама, навесившая на всех ярлыки. А сама? У нас самолет через 2 часа». «Что ж, это ваша жизнь?» Луи поболтал бокалом, равнодушно уставился на стекающие по стеклянным стенкам женские ножки. «Я рад, что вы выбрали меня. Целый мир у ног восхитителен. Он пленителен. Ради этого стоит жить. Небольшие жертвы совсем не важны на пути к богатству и трону. А любовь — пустое разрушительное чувство. Оно ведет только к предательству. Неважно, кто кого предает. Обычно у обеих сторон рыльце в пушку. Просто осознать трудно всю степень обид и настоящих предательств. У каждого ведь свой путь и своя истина. Вы меня не разочаровали, мадам Боярцева. Я еще больше восхищен и очарован». «Спасибо», — ответила я, пытаясь понять, серьезно ли, говорит, этот странный человек. «Вы помогли принять мне верное решение. Скоро наш самолет». «Ну что вы, мадам, я никогда ничего не делаю в ущерб себе. Выгоду ищу во всем. Я рад, что помог понять, что для вас наиболее важно. Самолет через 2 часа, девочка». Луи улыбнулся в бокал, самодовольно и хитро. Старый плут. Прав был Боярцев. Макар Боярцев. «Простите, но это закрытая информация». Заученно улыбнулась миловидная девушка, наряженная в идеально отглаженную униформу, украшенную крылатым значком. «Мы не имеем права разглашать ее. Это 3-й аэропорт». Выдохнул я, понимая, что проиграл. Мы с Лехой проиграли. Мой сын, насупившись, стоял рядом, и я видел, что он едва сдерживает слезы. Леха вообще не плачет никогда. Но сейчас у меня сердце разрывалось от одного только взгляда на мальчишку. 3-й. Я должен найти свою жену, понимаете? «Там мама моя!» — всхлипнул вдруг Леха, и по его щекам пробежали 2 прозрачные слезинки, за которые я вот сейчас готов был растерзать эту чертову бездушную куклу, замершую за стойкой информации. «Точнее, моя мама умерла. А Даная, она моя новая мама, лучшая на всем свете». «Простите», — с лица девчонки исчез канцелярский оскал, и она сразу превратилась в симпатичную малышку, смотрящую с жалостью на поникшего ребенка. Лёшка весь сжался, и мне очень захотелось его прижать к себе, утереть его покрасневший нос, обнять и тоже зарыдать в голос, если честно. Мсье Канде и сопровождающие уже прошли на посадку. Ничего нельзя изменить уже. «Простите», — пролепетала девчонка, глядя на нас с неприкрытой жалостью. «Ненавижу, когда меня жалеют. Никогда не думал, что могу вызывать в людях это уродское чувство. Но сейчас принял это как благо, как крючок, держащий меня на этом свете, не дающий раствориться в своем горе. Так объявите по громкой связи. Остановите!» Я вцепился в стойку, так что костяшки побелели, не обращая внимания ни на что вокруг. «Скажите Данае Боярцевой, что мы тут, и мы ее любим. Умоляю, она все, что есть у меня и моего сына. Скажите это все. Скажите, что я дурак, что умоляю ее о прощении. Хотите, на колени встану?» «Сожалею», — выдохнула чертова бюрократка, глядя мне за спину в огромное окно. На взлетной полосе выходил на рулежку белоснежный лайнер. «Вы опоздали». Я обернулся, бросился к окну, заметался вдоль ледяного стекла, за которым улетала в новую жизнь моя единственная жизнь, та, что смогла меня изменить, женщина, подарившая мне невероятное чувство бесконечности. «Мама», — прошептал Лёшка, прижавшись к стеклу ладошками. Трогательный, лопоухий, абсолютно растерянный. «Прощай». «Не плачь, сын. Мужики не плачут», — прохрипел я в белокурую макушку ребенка, пытаясь проглотить колючий слезливый ком. «Мы поедем к ней и вернем. Слышишь?» «Нет. Она улетела. Значит, судьба такая. Значит, так правильно. Это ее выбор. Она заслужила это. Ты ей не станешь мешать. Мы не станем. Нежели богато, нехрен начинать», вдруг твердо сказал мой не по годам мудрый ребенок. «Даная будет счастливой, и мы не имеем права ей в этом мешать. Ни я, ни ты. Понял? Если бы суждено было, мы бы сразу сюда приехали, а не мотались по другим аэропортам, теряя драгоценное время». Мы замерли, провожая взглядом чертов самолет, уносящий в небо наше общее с Лехой счастье. «Ты прав, ушастый. Нежели богато, нехрен начинать», — вздохнул я, потрепав сына по шевелюре. «Но учти, тебя я никому и никогда не отдам. И еще. Макар, я вымою тебе рот с мылом. Чему ты учишь нашего мальчика?» «Говорят, что человек не может не дышать. Вранье абсолютное. Мне показалось, что у меня отключилась эта функция. Я не мог ни вдоха сделать, но чувствовал, что жив как никогда». И эти простые фразы прозвучали райской музыкой в шуме, похожего на муравейник аэропорта. «Мама!» — взвизгнул Лёшка, бросился к улыбающейся Данае, такой родной, теплой, нужной, любимой. Врезался в нее, словно крошечная шаровая молния. Пока я стоял, не дышал и тупил, как чертов лось, чуть не просохативший свою единственную во всем мире ламу. «Мамочка, он не виноват, слышишь? Папа, знаешь, что сделал? Он хотел, чтобы мы стали настоящей семьей». «Я знаю», — тихо прошептала Данька, прижав к себе ошалевшего от счастья ребенка. «Я не смогла улететь. Тело не может существовать без души. А мне бы пришлось ее оставить тут. Луи мне все рассказал, Макар. Он все-таки прочел твое сообщение почти перед самой посадкой». «Ты меня прощаешь?» — прохрипел я, чувствуя, как воздух наконец-то проникает сквозь мои сжавшиеся связки. «Ну, не знаю. Будет зависеть от того, как ты воспримешь мои новости. Надеюсь, не как трусливый лось». Хитро улыбнулась моя любимая лама, полезла в свою дурацкую сумочку в форме кошечки и достала из нее. «Ты все-таки непролазная дурища!» — заорал я, рассмотрев тонкую полоску, зажатую в пальчиках моей любимой жены, точнее, будущей настоящей мадам Боярцевой. Сгробастал в объятия, теперь уже почти три своих счастья, не обращая внимания на людей, косящихся на меня, как на буйно помешанного. «У тебя кольцо в кармане!» — пропыхтел Леха, ужом вертясь между мной и Даней, явно пытаясь вырваться из телячьих нежностей, как он называет любое проявление счастья с моей стороны. «Давай уже, пока не раздавил меня, маму и сестренку в ее животе, иначе я все-таки надеру тебе зад». «Сестренку?» — в один голос с Данькой выдохнули мы. «Ой!» — закатил глаза наш нахаленок. «К гадалке не ходи. Я буду старшим братом сопливой девчонки. И, боже упаси, кому-нибудь из вас повысить на нее голос. Будете иметь дело со мной, родители». От уха до уха озарился улыбкой тот, кто связал наши судьбы. Мелкий ушастый Купидон по имени Леха Сопотов. Тьфу ты, конечно же, Боярцев. «Никому и никогда не отдам вас», — прошептал я. «Больше никогда».